Как определить, произошли там изменения или нет? С чем сравнивать? С данными нелегалов? У них там полно противоречий. Конечно, потому что они сами незаметно, однако непрерывно изменяли события на протяжении последних лет. Мы в институте никогда не проводили ревизию уже исследованных эпох. Торопились осваивать новое. А зря. Думаю, если сравнить старые институтские хроники с настоящим положением вещей, то выявится масса разночтений. Но и за правильность предыдущих результатов нельзя поручиться. Мы уже давно имеем дело не с подлинным прошлым, а с тем, которое в определенной мере создаем сами. Теперь, сидя у себя дома, Стейбус пытался еще раз проанализировать ситуацию. Конечно, существовал еще большой архив Академии Времени, куда передавал данные и их институт, и другие филиалы. Но хроники там постоянно обновлялись. Когда поступала свежая информация, как считалось, более точная и полная, результаты прежних исследований просто стирали. Ведь еще совсем недавно прошлое считалось чем-то незыблемым и неизменным. Проклятый Ленорн. Ленорн и его коллеги с самого начала знали, что оно изменяемо. Возможно, ими создан личный архив, но не могли же они охватить все эпохи. Это немыслимо. А изменения от любого воздействия на прошлое могли быть просто сногсшибательными. Чему теперь верить? «Вот так, Стейбус», — сказал он сам себе. И вдруг вспомнил старую институтскую шутку. К сожалению, мы так и не узнаем наверняка, чем кончилась Вторая мировая война. Как и то, была ли она в самом деле. Услужливая память тут же подсунула очень подходящий и до холодного пота пугающий в свете последних новостей эпизод. Одна из ячеек соседнего отдела, работавшая по России конца 20 века, недавно заинтересовалась результатами совместной археологической экспедиции Государственного исторического музея и Тульского музея археологии, которая в 1992 году работала на Куликовом поле. Ее техническое оснащение было превосходным. Письменные источники, имевшиеся в распоряжении земных ученых, позволяли им с высокой точностью установить не только само место сражения, но и расположение каждого полка, едва ли не место каждого воина в строю. Тем не менее, никаких стоящих находок, подтверждающих, что Куликовская битва действительно произошла, найдено не было. По данным самого Института сравнительной истории, со стороны русских в битве участвовали 150 тысяч человек. Со стороны татаро-монголов вдвое больше. Причем армия Мамая в основном была конной, а русская – конной более чем наполовину. Князь Дмитрий сжег мосты через Дон, намереваясь стоять насмерть. Татары были уверены в победе и отступать не собирались. На сравнительно узком пространстве между Непрядвой и Доном в смертельной схватке сошлось почти полмиллиона человек. Подвергся поголовному истреблению передовой полк русской армии. Наполовину полег большой полк. Затем последовала сокрушительная атака засадного полка под предводительством воеводы Боброка и полный разгром армии Мамая. Короче говоря, на Куликовом поле имело место одно из крупнейших военных столкновений прошлого. Оставшиеся в живых русские воины простояли там еще две недели, погребая мертвых. С собой они увезли только тела бояр и знатных людей. Да и то не всех, поскольку русский обоз был перегружен ранеными. Тела простолюдинов все остались на месте, а тела татар – точно. Десятки тысяч конских трупов, сотни тысяч наконечников для стрел, сломанные мечи, остатки сбруи, металлические накладки щитов и куски изрубленных доспехов и кольчуг – все это должно было остаться на поле. Но там ничего не осталось. То есть ничего такого, что могло подтвердить хотя бы стычку двух небольших конно-пеших отрядов. Заинтригованные столь необычными результатами экспедиции исторического музея ретроскописты, получившие первые сведения совершенно случайно, занялись разработкой вопроса всерьез. Вскоре тема стала настолько интересной, что поневоле обратила на себя внимание не только ведущего исследователя отдела, но и самого Алентайна, который дал указание срочно проверить доступные смежные источники в прошлом, пока только в 20 веке. Некоторые историки Земли и отдельные представители околоисторических кругов 20 века решали парадокс отсутствия находок просто. Куликовской битвы вообще не было. Или она произошла в другом месте. Они переносили место сражения в Москву, на Кулишки, уменьшали число сражавшихся до 5 или 10 тысяч с каждой стороны, а то и объявляли битву чистым вымыслом, построенным на другом событии – междоусобном столкновении двух русских князей – Дмитрия и Мамия, или двух татарских ханов – Мамая и Тахтамыша. Литейские историки, которые точно знали, что Мамаево побоище произошло именно на том месте, где и полагалось, не выражали оптимизма по поводу возможности его перенесения на 300 километров в сторону или возведения князя Дмитрия в ханы Золотой Орды с присвоением ему имени Тахтамыш. Алентайн связался с коллегией мастеров, которая теперь и пыталась выяснить, что же случилось в прошлом такого, что начисто уничтожило следы весьма заметного исторического события. Стейбус не знал, каковы на текущий момент успехи коллегии, но в нем крепло убеждение, что поиски могут остаться безуспешными. Мало ли что могло быть. Для того, чтобы Куликовская битва не состоялась, вовсе не обязательно истреблять оба войска. Любая мелочь. Чем дальше во времени будет отстоять событие, изменившее ход истории, тем большее влияние оно окажет на последующие века. И только ли Мамаево побоище? Коллеги Стейбуса наткнулись на факт отсутствия археологического подтверждения битвы случайно, в 20-м столетии. А что еще пропало? И что появилось нового? «Да нет», – успокаивал Стейбус сам себя. «Не может быть все так плохо. Ну, сколько всего у нас путешественников, реально способных воздействовать на своих агентов?» «Смотря как воздействовать», – возражал он сам себе. «Если внушить кому-нибудь мысль открыть Америку до Колумба или изобрести огнестрельное оружие во времена фараонов 4-й династии, или организовать новое откровение свыше одному из странствующих пророков, в конце концов, кто сказал, что Колумб открыл Америку сам по себе?» Кто сказал, что Магомету не подкинул пару подходящих идей какой-нибудь случайный путешественник? А Сталин вообще-то мог стать священником по окончании Тифлисской семинарии. Стейбус прошел на кухню и сварил себе кофе. Когда он спрашивал Лию, что она намерена делать в союзе с меценатом, она ответила коротко. «Я собираюсь вышвырнуть из прошлого Жордана, потом Велла. Последнего – Ленорна. Но можно и наоборот. Мне безразлично. Потом займусь остальными». «А ты не переоцениваешь свои силы?» – осторожно поинтересовался Стейбус. «Как знать», – грустно ответила она. «Сейчас я соответствую уровню магистра. Не бог весть что против патриархов ретроскопии, но все же. Меценат знает все их слабые места. Патриархи – не единственная цель, и даже не главная. Просто она первая на повестке. Сподвижники Дендайма вообразили, что являются верховными судьями, обладающими монополией на истину. А на свете нет ничего опаснее людей, свято уверенных в своей правоте. Они забыли, что человеку свойственно ошибаться. Меценат также высказал подозрение, что их молитвы – сегодня уже не столь бескорыстны, как были в начале. А кроме них, нашими врагами будут все, кто намеренно изменяет события любых эпох. Я буду не одна. Нас много, и сейчас мы готовы объединить усилия, во многом благодаря вам. «Я имел в виду совсем не междоусобицы во времени», — сказал Стебус. «Тебе не кажется, что ты займешься именно тем, против чего выступаешь? Ведь ты предпримешь всего-навсего новое вторжение в прошлое». «В уже измененное прошлое», — возразила Лия. «У мецената есть план, как нанести удар в тот момент, когда Вэл и компания впервые попали в дальнюю временную зону. И сделать так, что они туда не попадут. Все выстроенные ими хроноцепочки рухнут, как карточный домик. Прошлое восстановится». «Всего лишь теория», — отмахнулся Стейбус. «Эксперимент такого масштаба никто не проводил. Никто не задумывался над самой возможностью его проведения. И даже если получится, это окажется бесполезным без физического устранения Вэлла, Ленорна и Жордана в настоящем. Иначе они вернутся». Лия взглянула на него и ничего не ответила. Она просто встала со скамейки и пошла в сторону института. Стейбус дрогнул. По спине пробежал холодок. Не сказав ничего, девушка сказала все. Он тоже встал, хотел двинуться вслед за ней, но чуть замешкался, ощутив внезапное неудобство. Дернул плечом и только тогда понял, в чем дело. Карман его легкой куртки оттягивал непривычной тяжестью пистолет.